А те, понятно, тоже прилагали все усилия, чтобы не встречаться с ним взглядами. Сидевшая же рядом с Ковальским Зося чувствовала себя превосходно. Браун оказался прав. Во плоти она была лучше, чем на фотографии. Очень уж хороша. Легкая, светлая, белозубая. Конечно же, ощущала на себе заинтересованные взгляды мужчин, постреливала глазками и девически розовела. Джозеф много лет прослужил в полиции, навидался всякого. Но если бы не информация Брауна, мерзавку в ней точно не разглядел бы. Впрочем, ни на Ковальского, ни на его спутницу он старался не смотреть, не хотел раньше времени привлекать их внимание. Зато не сводил с нее глаз расположившийся по левую руку от Бойля сержант Тейлор. Этот Джозеф засек в первые же минуты. И не он один, еще и Шарлотта, откровенно пристававшая к Бенджамину, то мило ворковавшая, то капризничавшая. Наконец этот таборный обед завершился. Откуда-то появился встречавший их в аэропорту потный толстячок, объявил, что всех желающих свозят на часок на Донскую набережную полюбоваться красотами и растрясти, как он удачно сострил, нагуленный жирок. Завторили ему голоса переводчиков, народ оживился, зашумел. Желающих, судя по всему, нашлось предостаточно. «Вы поедете?» — повернулась к Джозефу Лу. Во время обеда он старался с ней не разговаривать, благо та была поглощена Даниэлем. Джозеф сразу же пожалел, что уселся рядышком с ними, не ожидал увидеть Ковальского прямо перед собой. Да если бы даже тому досталось и другое место, для пользы дела следовало дистанцироваться от Дэновской племянницы. Но выглядело бы это по меньшей мере непонятно. Их четверка постоянно держалась вместе. Не объяснять же Лу, зачем его сюда послали. Джозеф поглядел в ее раскосые глаза и покорно сказал: «Поеду». Хорошо, что согласился. Браун, проходя мимо него, тихо, едва расслышал, произнес: «Обязательно съездите на Дон и сержанта с собой прихватите». Как нередко случается осенью на юге, погода круто изменилась. Небо прояснилось, его непроглядная тусклая пелена разодралась на дырявые клочья, волшебно превратившиеся в редкие белые облачка, пухлые и невесомые. И солнышко засияло так щедро и безмятежно, будто и не оно с утра хирело, обмотанное грязноватым серым тряпьем. Радуясь его желанному свету, засинело, зазеленело, заискрилась неширокая река. Заходили, забродили на ее правом городском берегу люди в одиночку, парочками, стайками. Лишь недавно сравнялось 3 часа пополудни. День был еще свеж и полон сил. Набережная Дона Бойлю понравилась. Строгая, неброская и вместе с тем очень какая-то покойная, лиричная. Когда спускались к ней по переходящим одна в другую лестницам, он сказал Бенджамину: «Что-то надоели мне эти сборища. Давай с тобой вдвоем прогуляемся». Бенджамин иронично усмехнулся. если удастся сбежать от Шарлотты.